не распалялся на него, ничего не имел против. Живет и пущай себе живет, репу садит, с бабой своей беседует, детушек малых на коленке качает. А просто книгу хотел отнять, потому что отсталость в обществе большая. Народ темный, суеверный, книги под лежанкой держит, а то в яму сырую закапывает. А книга от того гибнет, гниет, рассыпается, зеленью подергивается, дырками, червоточиной. Книгу спасать надо, вместе с сухом и светлым содержать, холить и лелеять, беречь и целовать. Другой не будет, другой взять неоткуда.